Часть третья. Истерическая. Я молча и сосредоточенно ела бутерброд, практически не чувствуя вкуса. Мысли разбегались в разные стороны. Наверное, я переоценила возможности своей психики. Мне только показалось, что я могу ходить, что жизнь подарила мне небо. Как иначе объяснить весь этот бред? Просто как? Инопланетный корабль и тот неправильный. Всего один коридор и бесконечное количество дверей, которые тоже назвать нормальными никак нельзя. И все бы ничего, даже если это плоды поврежденной из-за пережитой аварии и комы нервной системы. Сначала я была счастлива, но постепенно сон превратился в кошмар. И самое обидное, кошмар тоже неправильный. Он даже пугает как-то так, что я чувствую себя то ли истеричкой, то ли дурой. Может, это просто я сама неправильная? Каюк, ёпть. Очень подходящее имечко для той, которая... Вспомнились детские страхи и комплексы. Да, они давно в прошлом, но только благодаря отцу. Папа у меня замечательный. Не уверена, что кто-то другой смог бы найти именно те самые слова, чтобы объяснить подростку. Лет в 10-11 мне стало не хватать мамы. До этого лишь немного завидовала друзьям, что у них есть мамы, а моя умерла. Я ведь ее даже не видела ни разу. Знала только, что ее не стало, когда я была совсем маленькой, и все. Отец хранил фотографии, но это не было культом, как показывают иногда в фильмах. Мы жили замечательно. Наверное, он любил маму, раз уж всегда говорил о ней только хорошее. Но, когда решил жениться во второй раз, мне было 7. Жаль, ничего из этого не вышло. 4 года мы прожили вместе. Не могу сказать, что полюбила Ирину, но, в общем, она мне нравилась. Нормальная, добрая женщина. А я так и не узнала, почему они с отцом разошлись. Он сам не говорил, отшучиваясь или отделываясь фразами вроде «Так бывает, малыш, люди сходятся и расходятся, но это не значит, что они плохие. Просто так складываются обстоятельства». И я решила поиграть в детектива. Глупость, конечно, но я нашла. Правда, совсем не то, что искала. Мамино свидетельство о смерти. И она умерла в тот день, когда я родилась. Просто сердце не выдержало нагрузки и остановилось. Меня спасли, но первый вздох я сделала, когда ее уже не было. Сейчас понимаю, почему отец не хотел говорить об этом, а тогда показалось, он винит меня в смерти мамы. Дура, конечно, папа ведь никогда ни единым словом не давал повода так считать, но много ли нужно подростку? Документы я спрятала обратно и почти 3 месяца шарахалась от родного отца, думая, что своим видом причиняю ему боль. Хорошо, что он все же смог найти нужный подход и не только выяснить причину моих терзаний, но и правильно расставить все точки над «и». Вообще папа у меня замечательный. Лучше всех. Был. Проглотив последний кусочек хлеба, я села на пол и прислонилась спиной к стене. И что теперь делать? Бред или нет, но просто сидеть, прислонившись спиной к стене, нельзя. Вернее, можно, но недолго. Вернуться обратно в комнату с небом? А дальше? Ждать, пока снова придет капитан? И? Как ему объяснить разгромленную кают-компанию и до полусмерти перепуганных кого? Сотрудников? Подопытных? Плоды моего воображения? Как объяснить то, что я сама не понимаю? Или вернуться в комнату и предпринять еще одну попытку поговорить с ними. Страшно, предыдущая закончилась таким идиотизмом, что до сих пор в голове не укладывается. Или где-то послышался грохот, потом странный вибрирующий вой, и я окаменела. Когда раздались полные отчаяния крики и голоса. Голоса тех существ, которых я уже знала. Звук доносился словно издалека, но уже в следующую секунду я поняла, что бегу и, вопреки логике и здравому смыслу, не от, а к их источнику. Вожделенные стального цвета двери оказались перед носом куда быстрее, чем можно было надеяться. Буквально секунд через 10. Не задумываясь над очередной странностью, я влетела в кают-компанию и обомлела. Та мебель, что еще оставалась, когда я уходила, превратилась в крошево разноцветных материалов. Все вокруг было окутано алым туманом с пепельным оттенком. Люди, в смысле существа, распластались по стенам, и их полные ужаса взгляды следили за высокой фигурой в центре. Как можно было истерить из-за каких-то ботинок, если тут такое водится? Невообразимая смесь клыков, когтей, шипов, конечностей и ярости злобно шипела, испуская волны алого дыма и гнева. Ненавистью был буквально пропитан каждый сантиметр пространства вокруг твари. Контуры тела казались нечеткими, будто размытыми, но от этого убийственное нечто не становилось менее реальным или более адекватным. Краем глаза заметила, как толстячок, которого здесь звали Доком, стараясь не делать лишних движений, медленно, очень медленно продвигается к небольшой панели на стене в паре метров слева от себя. Тварь лысого человечка видеть не могла, поскольку стояла спиной именно к нему. Оставалось только надеяться, что на той панели есть какая-нибудь тревожная кнопка, которая поможет справиться с монстром и выжить. Я и надеялась, чувствуя, как от ужаса холодеют ладони и выступает ледяной пот над верхней губой. Никогда в жизни мне не было так страшно. Никогда. Настолько, что даже сил шевельнуться и сбежать не было. Ни вздохнуть, ни выдохнуть, ни моргнуть. Но, наверное, я все же всхлипнула или выдала себя слишком громким стуком сердца, потому что тварь вдруг молниеносно развернулась и уставилась на меня жуткими, абсолютно красными глазами без зрачков. Это даже не каюк. Это смерть. Несколько мгновений нечто пожирало взглядом. Преследовало ощущение, будто меня уже препарировали и теперь проводят рентген тушки в целом и каждого органа по отдельности. Жизнь не промелькнула перед глазами только от того, что и она в ужасе окаменела, забившись в самый дальний уголок подсознания. Монстр сипло зашипел и двинулся ко мне. Просто поплыл по воздуху в паре сантиметров над полом. А я? Почему? Почему я вдруг икнула и тоненько выдала вслух «каюк» и добавила, не в силах даже зажмуриться или отвести взгляда от приближающегося конца «ёпть». В этот момент в голове оставалась только одна единственная мысль. Если немедленно не упаду в обморок, вынуждена буду наблюдать за тем, как меня будут жрать. Но организм не спешил приходить на помощь. Вот засада. Монстр остановился буквально в паре сантиметров от меня. Я чувствовала на лбу и щеках его теплое, отнюдь не смрадное дыхание. Неожиданно резкий запах озона щекотал ноздри. Волосы на голове начали потрескивать и подниматься дыбом, словно я их час трепала пластмассовой расческой. Сглотнув, вжалась спиной в стену. Неотрывный жадный взгляд алых глаз не позволял зажмуриться или моргнуть. Когтистая гибкая лапа медленно поднялась и легла на мое правое плечо. Прикосновение словно повернуло какой-то выключатель, сбросив оцепенение. Я завизжала. Громко, изо всех сил. Не думая, не рассуждая, даже не понимая, что вот этот пронзительный звук издает мое собственное горло. Тварь вздрогнула и отшатнулась, а в следующее мгновение я уже карабкалась на высокий серый шкаф чуть в стороне. Смерть, которая дышит тебе в затылок и заставляет волосы потрескивать и липнуть к лицу, тот еще стимул. Я не обманывала себя, знала, не сбежать. Но мой страх этого знания не признал и пинком зашвырнул почти под потолок. Вот там, стоя на узком, едва ли в ладонь глубиной шкафу, я прилипла спиной к стене. Голову пришлось чуть наклонить, поскольку потолки не были рассчитаны на стояние на трехметровых постаментах истеричных девиц. Почему тварь меня не поймала, без понятия. Мало того, она застыла, словно каменная, и лишь чуть повернув жуткую башку, внимательно следила за мной. Ноздри ритмично расширялись. Кровавая туманная дымка стелилась по полу, изредка вздымаясь клубами. Вдруг монстр хрипло и как-то жалобно заклекотал, и за спиной его начали расправляться багровые полупрозрачные крылья. Кто бы сомневался, понятно, что и со шкафа достать меня для этого существа не проблема, лишь бы долго не мучил, лишь бы побыстрее. Но прежде чем клыки и когти сомкнулись на моем горле, сжавшемся в ожидании, док дотянулся до кнопки. Та едва заметно мигнула несколько раз и загорелась ровным синим цветом. В следующее мгновение послышался резкий хлопок, и серебристое силовое поле, упав с потолка, смяло монстра в невнятный клубок плоти, когтей и злобы. Все это заняло каких-то пару десятков секунд, но они словно растянулись на долгие мучительные часы ужаса. Достать бы зеркало и глянуть на себя. Если обнаружу поседевшее отражение, даже не удивлюсь. «Быстро в лабораторию!» — срывающимся голосом возопил толстячок. «У нас не более получаса! Каюк, ёпт, за мной!» Удивительно, но такие нервные и напуганные совсем недавно члены безумной команды бодренько повылазили из углов и без тени сомнений кинулись к серебристому кокону, сдерживающему чудовище. Я же с ужасом смотрела вниз. При всем желании послушаться приказа целителя была просто не в состоянии. Во-первых, я уже срослась со стеной и не падала исключительно благодаря этому. Еще, пожалуй, упор затылком в потолок помогал. Во-вторых, шкаф был настолько узеньким, что переступить и слезть с него не представлялось возможным. В-третьих, откровенно говоря, и первых двух причин более чем достаточно. Мою растерянную неподвижность заметили лишь тогда, когда кокон с монстром всей компанией уже вытаскивали из разгромленной комнатушки. «Двар, каюк, ёпть, в лабораторию!» — деловито отчеканил док, без тени сомнения или страха в голосе. «Быстро!» Ржаво-красный демон замер и повернулся ко мне с таким жутким выражением решимости на лице, будто ему предстоит, по меньшей мере, бой без правил, ценой которого может стать только жизнь. Когда эта рогатая гора мускулов извлекла непонятно откуда хлыст с блестящим коротким лезвием на самом кончике, у меня снова пропал дар речи. «Мамочки, да за что мне это?» Я тоненько заскулила, не отрывая взгляда от существа, способного легко переломить меня пополам. Всхлипнула, инстинктивно заслонившись рукой, и вжала голову в плечи. Естественно, в таком шатком положении этого оказалось достаточно, чтобы потерять равновесие. В гробовом молчании я полетела на пол. Откровенно говоря, падение с такой высоты, да еще головой вниз, не самый лучший способ спасения, но обошлось без травм. Двар одним движением преодолел разделяющее нас пространство и поймал меня уже в самом низу. Ни слова не говоря, быстро обмотал запястье хлыстом, как-то очень умело сложил меня пополам, так что носом уткнулась в коленки, и вот в таком положении стиснул своими огромными лапищами и бодро потащил куда-то. Демон умудрился заткнуть мне рот какой-то тряпкой, но, обнаружив это, я с перепугу почти не удивилась. Удивилась, лишь почувствовав, как подмерзает левая пятка. Двар соорудил кляп из моего же носка? А я даже ничего не поняла. И вот это стремительное и грозное пряталось от меня в шкафу? Додумать мысль не успела, так же, как и увидеть, куда меня тащат. Да и не смогла бы ничего увидеть в такой-то позе. Обзор закрывали мои же коленки, а изменить положение мешало стальное кольцо рук, надежно удерживающих человекообразный мячик, в который я временно превратилась. Когда резко запахло чем-то острым и смутно знакомым, я вздрогнула всем телом. Этот едкий запах напомнил больницу и то отчаяние, которая была моим спутником и мучителем на протяжении первых месяцев после аварии. «Вон туда!» — донесся приглушенный голос толстячка. «И держи ее! Медикаментозно обездвиживать каюк-ёпть сейчас нельзя. Парализатор тоже применять чревато. «Я помогу, если будет сопротивляться», — мрачно добавил кто-то. Как раз в этот момент мне удалось почти вытолкать носок изо рта, и я протестующе замычала. Воображение заполнилось сценами из фильмов, когда пришельцы разбирают на кусочки несчастных землян. Большой стол и круглые блины ярких ламп над ним так яственно и жутко встали перед глазами, будто я уже их вижу. Ёпть! «Я все понимаю. Ботинки, традиции твоей планеты и всякое такое», опуская меня на что-то твердое, пробасил Двар мягко и в то же время угрожающе. «Но ты заключила договор, а сейчас Тародину нужна помощь. Если у тебя есть хоть капля совести, не сопротивляйся. Мы в любом случае возьмем то, что нам нужно, даже если...» Меня как кипятком обдало. «Что-то с капитаном? Тародин? Что с ним?» Исхитрилась наконец-то поднять голову. «Что нужно делать?» «Не дергайся», — угрюмо буркнул док, пристегивая левую руку к подлокотнику жесткого кресла, напоминающего стоматологическое. «Я бы и не смогла, если честно. С одной стороны в меня вцепился демон, а с другой — молодой мужик, который размахивал вилкой в кают-компании. Инстинкты вопили. Нужно немедленно бежать или хотя бы попытаться». Но похоронное выражение лиц окружающих слишком убедительно доказывали серьезность положения. Неужели все так худо? И что могло случиться с капитаном? Здесь, на его же корабле. Может, Тародина серьезно ранила та жуткая тварь, которую едва скрутили? Но при чем тут я? Чем могу помочь, если... Тем временем толстяк торопливо копошился в синеватой сфере, напоминающей желе. Та парила в воздухе чуть слева от моей головы. Смотреть, как инопланетянин запихивает в тугой ком руки, а потом еще и бурчит себе под нос нечто непонятное, было страшно, если откровенно. Вот сейчас как возьмет и нахлобучит мне эту ерундовину на голову, а я даже удрать не смогу. Впрочем, и не попыталась бы. Тародин подарил мне не только возможность снова ходить, но и небо. Так что если он попал в беду, придется потерпеть». По договору у меня так и так должны брать кровь. Одно плохо — ни шприцов, ни капельниц поблизости не наблюдалось. Зато наличествовали злые на меня и совсем неадекватные инопланетяне. О, еще и серебристый клубок с монстром. Был бы здесь капитан. Как я себя не убеждала, как не пыталась прикрыть глаза, чтобы не видеть ни твари, ни манипуляций дока со сферой, трясло меня все сильнее. Очень хотелось жить. Мало того, хотелось жить хорошо. Или хотя бы сносно. А экипаж на меня имел большой зуб. Еще хвост, рога, малиновую пасть и парочку претензий по поводу обуви. Если с Тародином что-то серьезное, мне каюк. И ёпть тоже. Вспомнила нечеловеческие глаза и осторожное пожатие ладони с агатовыми когтями. Сейчас даже несколько клыкастая улыбка хозяина корабля казалась милой. Что же могло с ним произойти? «Подготовь капсулу, проверь все и заполни», — услышала голос дока. Раздались удаляющиеся шаги, а я медленно, но верно скатывалась в истерику от ожидания, неизвестности и острого запаха, так напоминающего дни моего самого страшного кошмара. Слезы подступили к глазам. Не пролитые, они собрались под сомкнутыми веками. Зря я глаза закрыла, если честно. Сразу стало казаться, что я все еще в больнице и не могу пошевельнуть ни ногой, ни рукой. Головой понимала, всему виной ремни, которыми демон меня пристегнул, но то головой. Все думалось, вот сейчас войдет врач и скажет, что отца больше нет. Пришлось глаза открыть. Еще чуть-чуть, и меня опять понесло бы. Лучше бояться в настоящем, чем погружаться в старый кошмар. Как раз в тот момент, когда я, собравшись с духом, уставилась на предполагаемого кровеотнимателя, док, наконец, закончил свои манипуляции со сферой и взял со столика изогнутую золотистую фиговину. Больше всего она напоминала сдобный рогалик, только сахарной пудры не было. Надеюсь, это не закуска? К моей кровушке-то. Впрочем, при ближайшем рассмотрении штукенция оказалась металлической. По крайней мере, несъедобной точно. потому когда врач плавным движением приблизил ее к моему рту, я стиснула зубы и замотала головой из стороны в сторону, демонстрируя, что такое не ем. «Каюк, ёпть!» — укоризненно покачал он головой и пристально посмотрел на меня. «Как ты можешь?» — оговорила, готова помочь капитану. «Передумала?» Мне стало стыдно. «Действительно. Только как это проживать? Хотя, может, оно только на вид такое жесткое? Помню, груша для исследования желудка тоже аппетита не вызывала, но ведь глотала же, когда полное обследование после операции проводили. В конце концов, док-врач и должен в таких вещах разбираться. Видит же и диаметр горла, и вообще. Вот только какое отношение это имеет к донорству? С другой стороны, лежу в медотеке космического корабля в окружении пришельцев, связанная по рукам и ногам. Разве у меня есть выбор?» «Ладно», — обреченно выдохнула и, при исполненной решимости, кивнула. «Идите уже сюда». Заранее представляя себе все прелести процедуры, нервно улыбнулась и попыталась подбодрить себя шуткой. «Я как раз проголодалась, а с обедом как-то не сложилось». Медик отшатнулся, уставившись на меня круглыми глазами. Демон вздрогнул. «Она не может вырваться», — заметил человечек несколько неуверенно. «Конечно, не могу. Но разве такие мелочи когда-то мешали?» Подумалось, что лежа глотать рогалик будет сложновато. «Если что, двар придержит. Справлюсь». «Придержит?» Слегка заикаясь, едва слышно повторил за мной толстячок, делая шаг назад. «Ну да, вы же меня освобождать не собираетесь. Вас тут всего-то два здоровенных мужика, а хрупкие землянки так опасны!» Съехидничала я под конец. Вздохнула. «Чего сложного? Можете и не отпускать меня, но тогда времени на столь аппетитный обед...» Скривилась, глянув на рогалик. «Уйдет море. Он великоват, чтобы заглотить одним махом. А если демон придержит за плечи, будет удобнее». «А если я не согласен его держать?» Саркастически прошипел рогатый и кивнул в сторону ошалелого пухлика с прибором. «Значит, придется глотать лежа». «Неужели вам не стыдно?» — обиженно сказала я. «Я же подавиться могу». «Подавиться?» Лицо врача медленно приобрело дивный зеленоватый оттенок. «Да, наверное, он явно не человек. Люди так цвет менять не могут». «Ну да, а вы как думали?» Я уже начала злиться. Не знаю, что именно, но что-то в нашем диалоге было сильно не так. «Я, знаете ли, не привыкла всякую дрянь глотать». Жалобно посмотрела на демона и облизнула пересохшие от волнения губы. Тем более таких размеров и форм. «Да?» Двар скептически осмотрел меня и потянулся к своему хлысту. «Какая же форма для тебя предпочтительная?» «Грушевидная», — вздохнув, призналась я и снова скорбно посмотрела на рогалик. Док, икнув, осел на пол, дрожащими руками прижимая золотистый прибор к круглому животу. «Слушайте», — не выдержала тягомотина я, — «вы капитана спасать собираетесь или как? Подойдите уже ближе, или ждете, когда вместе с ложем сама к вам метнусь?» «Крепчайший сплав», — простонал медик почти благоговейно. «Выдерживает нагрузку до тонны. Тебе не встать». «Вот именно», — признавая очевидное, уже едва сдерживала слезы я. «Непонятные проволочки уже откровенно достали. И так страшно, а эти все тянут и тянут. И Тарадин мучается, наверное». «Почему позволила себя связать?» — задал неожиданный вопрос демон, и я окончательно взбесилась. «Потому что... Извращенка я, блин, вот все думала, как бы еще извратиться, а тут такой случай. Меня ж хлебом не корми, дай связанный и с носком во рту на руках у всяких рогатых покататься. Так что либо вы прямо сейчас, пока я себя еще контролирую, берете у меня кровь, необходимую капитану, либо я вам такую истерику устрою, что мало не покажется». «Контролируешь?» — выдохнул толстячок неверяще. «Уже почти нет!» — вскрикнула я, скрипнув зубами. «Ну?» Пришельцы переглянулись и кинулись ко мне. Причем демон обхватил голову, не давая возможности дернуться, а док с размаху ударил рогаликом по горлу так, что только ахнуло. Дыхание перехватило. Тело рефлекторно дернулось от неожиданности и боли. Я даже не сразу поняла, что боль не только от удара, но и от укола. Осознав, застыла. Чувствую себя полной кретинкой. Никто не собирался заставлять глотать меня чертову штуковину. Это у них шприц такой ненормальный. А я... Так чего они сразу-то не сказали? О чем вообще думали? Когда спустя некоторое время бледный, как смерть, толстячок отпрянул от меня, рогалик в его дрожащих пальцах был уже не золотистым, а серым. Прижимая хитрый шприц к груди, как величайшее из сокровищ, человечек сглотнул и перевел взгляд на демона, которого я никак не могла видеть. «Получилось», — почти всхлипнул он. «Она не сопротивлялась», — мрачно произнес демон, резко отходя назад. Меня же мутило. Не знаю, от потери ли крови, от страха ли или от облегчения. Все уже позади. Проследив взглядом за тем, как док преувеличенно аккуратно опускает рогалик в синеватое желе сферы, я обессиленно закрыла глаза. А кто говорил, что будет легко? Бесплатный сыр бывает только в мышеловке, а космическое путешествие — откровенно несоразмерная цена за возможность снова ходить и небо. Под сомкнутыми веками закружились виденные в смотровой комнате звезды. Их радужное мерцание медленно сливалось в общий зыбкий фон, из глубины которого всплывали образы. Отца, Катерины, почти забытых школьных друзей, оставленных на земле. Льдинки, скачущие по тротуару и рассыпающие вокруг солнечные брызги. Сиреневатого лица капитана и его осторожной клыкастой улыбки. Малинового крокодила с бутербродом в лапе. Белого чешуйчатого чудовища в коридоре. Той жуткой твари, которая, спеленутая силовым полем, сейчас глухо ворчала совсем близко. И почему-то снова капитана, только злого и страшного, такого, каким видела его, сидя на голове у двора. Наверное, я заснула, потому что мне снились теплые руки и приятные бережные объятия. Чудилось ласковое дыхание на губах и... Ничего, только встревоженные голоса над головой. Протяжно вздохнув, я открыла глаза и зажмурилась от яркого света. «Недостаточно? Идеальное соответствие же! Как такое может быть?» «Этот двор. Слишком острый приступ», — невозмутимая дока. «И мучительная. Я ничего не могу сделать. Необходимо увеличивать дозу, но...» «По договору строго 200 миллилитров дважды в месяц», — мрачно подытожил демон. «Как много нужно для приготовления достаточного количества сыворотки?» «Почти вдвое больше, чем уже взяли». «Так много, но...» «Вот именно, физиология их вида исследована лишь поверхностно. Невозможно точно предсказать, как отреагирует организм каюк на столь значительную кровопотерю. Слабость, тошнота, потеря ориентации». «Да ладно, если она шутя может такое, чего и будет-то?» «В любом случае», — заметил Лысый, — «без ее добровольного согласия мы бессильны. Не мне тебе говорить о методах бюрократов из Совета. Нас не просто по головке погладят». За такое каплю спишут, а нас всех отправят на дальнюю заставу без права на помилование. — А мы им не скажем, — возразил демон. — Скажем, — обессиленно. Факт находки зафиксирован, и, учитывая степень ее значимости, просвет нам всем гарантирован. — А если я соглашусь? — не выдержала я. — А ты согласишься? — синхронно. Оба резко повернулись ко мне и уставились, словно на воскресшего из могилы любимого родственника. «Правда?» — подозрительно произнес демон. «Я поняла только одно. Тарадин находится в критическом состоянии, а моя кровь нужна для приготовления лекарства». «Что будет с капитаном, если нет?» «В течение суток он...» Двар оборвал сам себя, поморщился и закончил. «Ничего хорошего». «Он умрет?» — не отрывая требовательного взгляда от пришельцев, спросила я сухо. «Если позволю себе расплакаться, остановиться не смогу долго, и вряд ли это поможет капитану, особенно с такими вот неадекватными подчиненными. Что они еще могут навыдумывать?» «И не он один», — кивнул док. «Тогда вперед!» — не вдаваясь в подробности, сказала я. «Нужно что-то подписать?» «Не обязательно». «Сейчас достаточно будет и твоего добровольного устного согласия», — радостно затараторил доктор, извлекая из синей сферы знакомый уже рогалик. «Все формы позже заполним, а сейчас слишком мало времени, так ты согласна?» Некоторая степень недоверчивого умиления в глазах толстячка заставила улыбнуться. «Согласна, если что-то пойдет не так...» Я сглотнула, осознавая, представления не имею, как после всего пережитого организм отреагирует на очередное издевательство. Вряд ли тут есть запасы для переливания. «Если что-то пойдет не так, передайте капитану, что была рада увидеть небо с капли. За такую возможность ничего не жалко. И еще...» Вспомнился погром в кают-компании и переполох, который мы устроили. А еще гневное «Где Катя?» «Передайте, что я прошу прощения, хорошо?» «Хорошо, хорошо», — отмахнулся врач и прижал рогалик к моему горлу. «Кажется, он меня даже не слышал. А сейчас расслабься и помолчи, иначе будет больно». Больно было и так, но не слишком. Впрочем, это уже мало волновало. Слабость накатывала волнами, и я провалилась в темноту.